Мороз пощипывал. Выдыхая облачка пара и переминаясь в коричневой снежной каше, Уилсон тупо смотрел на свои чемоданы. «Ну, давай же, давай. Дергай ручки, ну же!» Молоденький полицейский смотрел прямо на него. «Чего вылупился?» Мигом зверей подумал Уилсон, и как только гляделки ненавистного копа заскользили дальше, рванул вверх выдвижную ручку одного из чемоданов. Внутренне он почти ожидал вспышки огня, предсмертной боли, но ничего не произошло. Он рванул ручку второго чемодана, и опять ничего. Уилсон облегченно вздохнул и быстро заголил правое запястье. Вместо старых наручных часов на его руке были недавно купленные дешевенькие спортивные, которые мало шли к нарядному кашемиру, зато имели функцию таймера. Время он заранее поставил на 10 минут. Теперь было достаточно одного нажатия кнопки, и секунды побежали назад с сумасшедшей скоростью. 9 минут 54 секунды, 9 минут 51 секунда, 9 минут. Уилсон оторвал зачарованный взгляд от таймера и нашарил глазами свободного носильщика. Тот немедленно подскочил к нему. — Куда, сэр? — British Airways. — В один момент, сэр. Худой темнокожий парень опустил выдвижные ручки чемоданов, поставил их на свою тележку и перехватил ремнем. Щелк, щелк, еще щелк, всего за 5 секунд. Оценив попутное качество чемоданов, он спросил на ходу. — Летите первым классом, да? Уилсон, думая о своем, машинально хмыкнул. — Нет, пока еще слабо. Он удивился, как странно, как сдавленно звучит его голос. Автоматические двери разъехались в стороны, и из зала аэропорта пахнуло теплом. Внутри было шумно, царил обычный хаос. К регистрационной стойке British Airways змеилась длинная очередь между веревочным ограждением. — Похоже, настоите, — сказал носильщик. Уилсон скорчил огорченную мину. — А давайте-ка я поставлю ваш багаж у самой стойки, чтобы вам 100 раз не перекатывать с больной-то рукой. Уилсон поблагодарил носильщика, сунул ему 5 и направился в конец очереди. Перед ним было человек 50-60. Судя по их страдальческому виду, очередь двигалась едва-едва. Носильщик подкатил тележку к углу регистрационной стойки, поставил оба чемодана на пол и что-то сказал сотруднику British Airways, показывая на Уилсона. Тот посмотрел в нужную сторону, увидел руку на перевязи и согласно кивнул. Носильщик показал Уилсону кружок из пальцев. «Окей». Даром, что его сорочка была мокрая от пота, хоть выжимай, Уилсона морозило, противно подташнивало, и, что хуже всего, глаза предательски заволакивала пелена из серебристых искр. «Значит, очень скоро его периферическое зрение вырубится». Он почти ослепнет, будет видеть только то, что прямо перед ним, словно через дырку в занавесе. Вдобавок крепко одуреет, хрустим от стакана водки на голодный желудок. Люди перед ним продвигались вперед мучительно, медленно. Пара шагов вперед, багаж за собой, остановка. Еще шаг, короткая пауза в разговорах, багаж за собой, остановка. В первый раз глаза Уилсона задурили, когда ему было лет 19-20. Тогда он перепугался насмерть, думал, каюк, опухоль мозга и что слепота необратимая. Но в больнице сделали томографию мозга и успокоили. Диагностировали крайне редкую офтальмомигрень, о которой врачи знали только одно, что ее вроде бы провоцирует стресс. Соответственно, и в медицинской литературе Уилсон не нашел никаких вразумительных советов, только некоторые утешения для тщеславия. Все сходилось на том, что болезнь поражает в основном людей, которые обладают исключительными умственными способностями. Но так или иначе, чертово сужение зрения и внезапное отупение не были чем-то страшным, всего лишь кратковременная неприятность, которая не причиняла никаких разрушений в его гениальном мозгу. Эту напасть следовало попросту мужественно переносить. Головная боль, неприятная, но терпимая. Приступы случаются несколько раз в год и длятся не больше получаса. Уилсон научился не дергаться и не паниковать, и более или менее спокойно пересиживать припадки. Вся подлость болезни заключалась в том, что приступ случался как раз в важнейшие, решающие моменты жизни, когда, невзирая на стресс, требовались предельно чистая голова и максимум концентрации, и переждать в этой ситуации было чудовищно трудно. Но, впрочем, он всегда справлялся. Скажем, на университетском футбольном поле, когда Уилсон блестяще отработал три молниеносных паса, даром что видел мяч словно сквозь замочную скважину из беленой золотого дождя, или в комнате для допросов, когда прокурорская волчья стая обещала оттянуть его по полной программе, если он не начнет сотрудничать. Ни болельщики на трибунах, ни следователи. Никто не заметил, что перед ними полуслепой и полуневменяемый. Тип из Пентагона ревел что-то про 131-ю статью, параграф такой-то, про суверенное право государства на отчуждение опасной интеллектуальной собственности, про ненарушимость государственной тайны, про то, кого поимеют. А Уилсон пережидал. Он кивал. Он строил понимающие рожи, пытался отшучиваться. В итоге эти оголтелые его действительно поимели через Маддокса, но это было позже. А в следующий раз, когда случилось? Ага, конечно.